Глава 13. Петрушка попадает в настоящий театр. Первое представление кукольного театра должно было состояться в среду, 17 июля. Театр обещал показать любимый спектакль нашей детворы, забытую и возобновленную после длительного перерыва пьесу «Петрушка-иностранец». Так было написано на пестрой большой афише, висевшей на дверях клуба. Эту афишу Олег сам разрисовывал и расписывал красками накануне, и все поселковые ребята толпились у окна. А сбоку безуспешно старался протиснуться крикун, но его все время отгоняли. В самом низу афиши было приписано, что первое представление состоится в обеденный перерыв на строительной площадке. «Вот это было здорово! На строительной площадке!» Значит, для всех и совершенно бесплатно, потому что трудно было себе представить, как можно огородить абсолютно открытую и вольную стройплощадку. И эта маленькая приписка в конце мигом облетела весь поселок. Для всех! Без билетов! Даже крикун собирался на первое представление. А Петрушка? Представьте себе, Петрушка еще ничего не знал. Крикун болтал ему что-то такое невразумительное о новых соседях, что Петрушка его слушать не стал, а Саша молчала. Почему? Это был ее секрет, и мы не можем его выдать. Может быть, она просто забыла о Петрушке? Может быть, хотела сделать ему сюрприз? Во всяком случае, когда она в горячий полуденный час уселась с ним в самом первом ряду расставленных на стройплощадке скамеек, в большой шляпе из лопуха, чтобы защитить от солнца себя и Петрушку, это посоветовала всем зрителям задолго до начала представления Муся. Словом, когда она уселась с ним в первом ряду перед какой-то серой холстинной стенкой, Петрушка еще ничего не подозревал. И вдруг ударили медные тарелки, зазвенела музыка. И какая знакомая музыка! Петрушка так и рванулся вперед, но Саша крепко держала его. А серая холстинная стенка неожиданно раздвинулась, и за нею оказалась цветастая, как Сашин сарафан, ширма. Нет, она была еще веселее, чем Сашин сарафан. Она была как трава, заросшая одуванчиками во дворе нового Петрушкиного дома, но только еще ярче. И сразу же за ширмой зазвучал до невозможности знакомый голос. Чей? Да его же, его собственный. Пронзительный, верещащий, стрекочущий голос. И Петрушка, настоящий Петрушка, но не он, а его двойник, ослепительно прекрасный, выскочил на ширму. Ах, как он играл! Как он играл, этот превосходно обученный Петрушка! Сколько замечательных стихов он знал на память! Как искусно и ловко двигался по сцене! Сразу видно было, что он прошел настоящую театральную школу. Получил, без сомнения, не только среднее, но и самое высшее театрально-кукольное образование. Да, это был отлично обученный актер. Но к середине спектакля он почему-то перестал нравиться Петрушке. Только, пожалуйста, не думайте, что наш Петрушка завидовал. Просто в середине спектакля ему стало казаться, что он сыграл бы по-другому, веселее, лучше. «Эх, ну что он тянет?» — с досадой думал Петрушка, подпрыгивая на своем месте. «И чего он задается?» — сердито думал он, когда театральный Петрушка важно раскланивался после первого действия, снисходительными кивками отвечая на оглушительные восторги зрителей. «Нет, он, Петрушка, вел бы себя иначе». Он искоса поглядел на Сашу. Ей нравилось. Петрушка очень огорчился и попытался даже повернуть ее голову «не смотри». Но Саша его совершенно не поняла. «Что ты, Петрушка?» — сказала она удивленно. И потом прибавила с огорчением. «Нехорошо так завидовать». И Петрушке стало еще обидней.